Львы на воротах. Старейший в Москве английский клуб помнил еще времена, когда шумел, гудел пожар московский, когда на пылавшей Тверской, сквозь которую пробивались к заставе остатки наполеоновской армии, уцелел один великолепный дворец. Дворец стоял в вековом парке в несколько десятин между Тверской и Козьим болотом. Парк заканчивался тремя глубокими прудами, память о которых уцелела только в названии «Трехпрудный переулок». Дворец этот был выстроен в половине XVIII века поэтом Херасковым, и в екатерининские времена здесь происходили тайные заседания первого московского кружка масонов – Херасков, Черкасский, Тургенев, Карамзин, Янгалычев, Кутузов и брат Киновион – розенкрейцеровское имя Новикова. В 1792 году арестовали Николая Ивановича Новикова, его кружок, многих масонов. После 1812 года дворец Хераскова перешел во владение графа Разумовского, который и пристроил два боковых крыла, сделавших еще более грандиозным это красивое здание на Тверской. Самый же дворец с его роскошными залами, где среди мраморных колонн собирался цвет просвещеннейших людей тогдашней России, остался в полной неприкосновенности, и в 1831 году в нем поселился английский клуб. Лев Толстой в «Войне и мире» так описывает обед, которым в 1806 году английский клуб чествовал прибывшего в Москву князя Багратиона. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Вот они-то и переехали на Тверскую, где на воротах до сего времени дремлют их современники, каменные львы с огромными отвисшими челюстями, будто окаменевшие вельможи, переваривающие лукуловский обед. Они смотрят безучастно на шумные веселые толпы экскурсантов, стремящиеся в музей революции, и на пролетающие по Тверской автомобили. Также безучастно смотрят, как 100 лет назад смотрели на золотой герб Разумовских, на раззолоченные мундиры членов клуба в парадные дни, на мчавшиеся по ночам к цыганам пьяные тройки гуляк. Также безучастно смотрели они в зимние ночи на кучеров на широком клубном дворе, гревшихся вокруг костров. Одетые в бархатные, обшитые галуном шапки и в валаны дорогого сукна, кучера не знали, куда они попадут завтра — домой или к новому барину. Отправит ли их новый барин куда-нибудь к себе в деревню в глушь в Саратов, а семью разбросает по другим вотчинам. Судьба крепостных решалась каждую ночь в адской комнате клуба, где шла азартная игра, где жизнь имения людей зависела от одной карты, от одного очка, а иногда даже от ловкости банкомета, умеющего быстротой рук исправлять ошибки фортуны, как выражался Федор Толстой, американец, завсегдатай адской комнаты. Тот самый, о котором Грибоедов сказал: «Ночной разбойник, дуэлист», в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. И, по-видимому, американец даже гордился этим. И сам Константину Аксакову за клубным обедом сказал, что эти строки написаны про него. Загорецкий тоже очень им отдает. Пушкин увековечил американца в Зарецком словами «картежной шайки атаман». Это был клуб Фамусовых, Скалозубов, Загорецких, Репетиловых, Тугоуховских и Чацких. Конечно, ни Пушкин, ни Грибоедов не писали точных портретов. Создавая бытовой художественный образ, они брали их как сырой материал из повседневной жизни. Грибоедов в «Горе от ума» в нескольких типах отразил тогдашнюю Москву, в том числе и быт английского клуба. Герцен в «Былом и думах» писал, что английский клуб – менее всего английский. В нем собакевичи кричат против освобождения и ноздревы шумят за естественные и неотъемлемые права дворян.